на обратном пути липа, которую они также активно подпаивали, хотя она, когда могла, отказывалась, часто отлучалась под виноградный кустик. Там ее, в конце концов, они и потеряли. Оба остановились, продолжая посмеиваться и болтать посреди пыльной дороги. Небо усеялось звездами, и им обоим пришла мысль вернуться, чтобы лично познакомиться с певицей. Когда они ломились в темный номер в гостинице, откуда им никто не ответил, липы с ними уже не было. Певицу же они нашли в ресторане Гранд-отеля шумной компании. Она ела ужасно некрасивыми зубами. Представляешь, тоже ведь певица. И вообще, похоже, как две капли на докторскую посудомойку. Вот они и хотели сравнить. Уговорили артистку отправиться на пляж, раз у нее спина в этом платье и так голая. Марк задумчиво покрутил ложку в дрожащей, едва заметной руке и осторожно глотнул чая, откинулся. Выглядел он под загаром немного бледным. «Я вполне замечательно себя чувствую, но, видишь ли, кажется, на пляже я оставил кошелек. Не беспокойся, там было немного. И когда пошел искать его, Олимпия вроде бы была, она как раз заходила в светящуюся светляками воду. А еще позже, когда искали среди камешков аметист, он помогает от пьянства, Марк нашел на лежаке заснувшего доктора. Он был босой, однако совсем не замерз и утверждал, что не спит. Выяснилось, что певица больно укусила его за палец и, хлестнув хвостом, уплыла в морскую даль. Но сам он ее в воду не бросал, только спел что-то такое ей неприятное. Липы он не видел, равно как аметиста и кошелька. Тогда Марк отправился на поиски один и, споткнувшись об корень чертового тамариска, упал. Все равно было чудесно. Его чуть не сожрала собака, когда он лакомился фруктами в чужом саду, а солнце приветствовал, стоя по колено в воде. Мина усмехнулась в небритое лицо. Он все еще пьян и все еще мил. На террасе беззвучно сидела, точнее, висела на стуле Олимпия, и Мина пошла предложить ей чаю. Несмотря на бессонную ночь, выглядела она довольной. Глаза до неприличия счастливые, и длинные ресницы дрожат, влажные от слез. Платье смято, словно его завязывали в узел в колючках репейника и лаванды. Ты знаешь, это так прекрасно — встречать восход солнца на вершине горы. Я просто поднялась туда по тропинке, хотя не видно было низги, а когда спускалась, так чудесно пели птицы. Впереди шел мужчина, но я не испугалась. Еще бы! Это был Марк, который, по ее милости, подвернул ногу. Длинная кривобокая тень липы легла темным пятном на воду, на засновавших в испуге рыбешек. Мина отвернулась от моря и легла лицом вниз, сверху пристроив пляжную шляпу. Через оранжевую ткань просочился яркий карамельный свет. Если задремать, подложив под щеку руку с кольцами, то обязательно отпечатается неглубокий след, но это лучше, чем рубчатые складки от покрывала, похожая на шрам от турецкой сабли. К тому же покрывало пахнет мокрыми тряпками. Под натянутой плотной тканью становится душно, неудобно дышать. На мину полетели мелкие брызги, и по ногам прошлись мокрой щеткой. Это примчался обратно щенок, которого липа заманила в воду в надежде искупать. Ему определенно хотелось обсохнуть по теплым бокам у мины. Но пес сразу же насорил лапами, и она не была уверена насчет блох, потому прогнала его, быстро и широко размахивая шляпой. Череда небольших тучек занавесила солнце, и мина зябко повела плечами. Ветерок с мелко зарябившей воды показался неприятно прохладным. После остывших брызг окунаться в упругие с остальным блеском волны расхотелось вовсе. Лучше под душ с подогретой пресной водой. Солнце выглянуло в прореху между тучами, и на минуту-другую стало невыносимо жарко. Однако мина не передумала. У кабинки она обернулась, поискала среди купающихся в море голову Марка. Теперь рядом с ней